эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня у нас в гостях Валерия Кольцова. Напоминаю, что сегодня 24 июня 2020 года. Валерию Кольцову все уже знают по передачам «Атлантида и Гиперборея», «Что создает карму и как развязать ее узлы», «История оккупации» и другие. Ну а тема сегодняшнего эфира — это «Кто заново переписывает историю?». И речь сегодня пойдет не о слове «история», а чем является история. Наверное, самой неточной наукой, а вернее, ее специально так сделали, чтобы ее с ее помощью управлять целыми народами и их культурой и самопознанием. Здравия, Валерия! Здравия! Валерия, по традиции напомните, чем вы занимаетесь, немножко о себе. Свою информацию, которую я публикую в блоге, который называется «Шамбала на просторах интернета», я получаю через осознанные сновидения. Поэтому сразу говорю, что это все, как бы сказать, как версия, как одна из теорий происходящего сейчас или истории. И не выдаю я это все как бы за истину в последней инстанции. Поэтому как бы споры, ну то есть это еще одна из версий. Занимаюсь я этим очень как давно, само это пришло само через осознанное сновидение, общение именно с некими учителями, как я их называю, духами, которые вот передают эти знания и показывают. Они сначала показывают, а потом, когда я записываю, они мне... Но я это называю как диктую тексты. Эти тексты я записываю и публикую в своем блоге, как я только что сказала, «Шамбала» называется. Так что вот вкратце, что я могу сказать. Если кто чего спрашивает, я вот на прошлых, под прошлыми эфирами видела некоторые вопросы, чем я еще кроме этого занимаюсь. Да, это не моя профессия, разумеется, я не делаю из этого профессию, не делаю ремесло. Я не занимаюсь ни целительством, ни просмотром личных судеб, не оказываю никаких эзотерических услуг, тем более за деньги. Не веду семинаров и курсов всяких обучений. Я веду обычную, нормальную, как бы по нашим меркам, жизнь. Работаю заведующей библиотеки, если кто-то там вот спрашивали, кто интересуется. То есть обычный мирской человек, а не вот как профессия там всяких целителей, экстрасенсов и прочее. Ну вот если есть такая возможность, что передают эту информацию, значит, я считаю, что ее нужно передать. Поэтому вот я веду свой блог и выступаю здесь, на Славянском радио, когда меня сюда приглашают. Вот, в принципе, все. Благодарю, Валерия. Друзья, я хочу напомнить, что передача у нас будет разделена на две части. Первая часть — это будет доклад Валерии по теме, и вторая часть будет посвящена ответам на ваши вопросы. Вот. Также хочу напомнить, что за порядком в чате и за тем, чтобы за нормальным общением в этом чате следит у нас Светлана Большакова. За пультом у нас Евгений Роденко, ну а в эфире сегодня с вами я, Георгий Бедоев. Валерия, будем рады выслушать ваш сегодняшний доклад. Ну да, вот сегодня и вы сказали, и у нас там в анонсе написано о том, что да, история — это как бы сейчас у нас самая неточная, можно сказать, наука, если это вообще наука. Хотя особенно это стало в последнее время, в последнее вот после 90-х годов. Если раньше это еще считалось как бы наукой и считается, может быть, в официальных кругах, то сейчас столько разнотолков пошло и переписывание ее еще в больших масштабах, чем раньше. Если да, именно с этого времени люди стали докапываться, что то, что мы знали как официальную историю, как официальные исторические выкладки, не совсем все соответствует действительности. И очень много артефактов все-таки скрывается и где-то прячется в запасниках, не все выходит на свет. А если что-то и выходит на свет, то порождает очень много вопросов, как с датировкой, так и с тем вообще, откуда это взялось, например, какие технические или похожие на технические устройства, которые находят в угольных пластах, которые датируются чуть ли не миллионами лет или, во всяком случае, сотнями тысяч лет назад, когда официальная наука говорит, что в это время не существовало человека на Земле и, может быть, в лучшем случае по Земле ходили динозавры. Но все больше и больше как бы таких артефактов стало выползать наружу именно благодаря развитию информационным технологиям. Все как бы у нас выбрасывается сразу в паутину, и где-то чего-то проскальзывает точно так же, какие-то фотографии, какая-то информация. То есть если раньше все это писали академические ученые именно в книгах, и все это выверялось и цензурировалось, то теперь многое может пролететь так в сеть. И потом его начинают отлавливать, каким-то образом объяснять или вырезать и подчищать везде по сети. А так именно поэтому вот и пошли эти все споры насчет, а что же было-то на самом деле? А стоит ли верить академическим книгам? Или все-таки, может быть, было совсем не так? И нужно сказать, что да, действительно, начиная с древних времен еще известны случаи фальсификации истории и очень-очень частые, например, когда фараон приписывал какие-то победы в войнах себе и выбивал это на стенах своих храмов. А тот же самый царь, с кем он воевал в это время, как бы побежденный им царь, выбивал на своих стенах и на своих монументах то, что он являлся победителем в этой битве. То есть как какой царь хотел, так он и писал еще с тех самых времен, когда это все происходило, когда та история, которую мы знаем, была еще политикой и злободневной. То есть и это все продолжалось как бы множество веков и тысячелетий, и каждый правитель, каждый режим правления немного корректировал, а то и полностью переписывал историю как бы под себя, выставляя свои заслуги на показ, а остальных как бы принижая, или наоборот, то есть в целях политических на тот момент переписывалась всегда история, но переписывалась ли она так глубинно и так, можно сказать, глобально, как сейчас предоставляется в нашей информации через сеть интернет, через новые источники, когда мы получаем вдруг информацию, что истории могло быть вообще и не быть, что могло не быть античного мира, что могло не быть древнего Египта, что, например, некоторые у нас исследователи, так сказать, не от официальной науки, а от так называемой альтернативной истории считают, что чуть ли не Наполеон и Цезарь или Николай II, чуть ли это вообще не одно лицо, что вообще куда-то подевались тысячелетия. Ну, в общем, полная какая-то каша получается, и кому чего верить, и вообще была ли история вообще, или ее не было. Кто-то считает, что античный век проходил не когда была Древняя Греция, а одновременно с колониальным XIX веком. И доказывают это наличием так называемой античной архитектуры и в Соединенных Штатах, и в Индии, и в других местах. И как бы он напрочь вычеркивает знания о том, что был так называемый стиль ампир, который был в XIX веке, и что сейчас любой состоятельный олигарх может построить дворец хоть в античном стиле, хоть в древнекитайском, хоть в индийском. И что ж теперь нам каждый новый дворец считать, что он был построен в ту самую эпоху, любая вилла? Или если пройдет 100 лет, мы будем это так считать, что, например, эта вилла была построена времен Атлантиды, та, которую построил какой-нибудь новый русский сейчас в 90-е годы. Но выходит, что некоторые такие исследователи говорят практически об этом, но доказывают какими-то своими путями, что истории не было, и что все это вот так, как есть. И все появилось неизвестно откуда, чуть ли не все свалилось с Луны, образно говоря. Вот с этим всем, как бы я пыталась тоже разобраться, так кто же прав, кто же виноват. И на этот вопрос приходило несколько раз, даже много раз ответов через то, как я сказала вначале, через осознанные сновидения. И, кстати, по поводу всей вот нашей информации, которую мы сейчас стали получать, о том, что ничего не было, а было совсем по-другому. Так что же тогда было на самом деле, и кому нужно вот это все сейчас? Если раньше было понятно, что искажали историю для политического момента к текущего, то сейчас для чего? И кто заинтересован в том, чтобы полностью вообще переписать историю вообще с нуля, если сказать, что ее вообще не было? Может быть, здесь тоже что-то замешано, а не просто так. Может быть, под видом того, что нам говорят, что «а вот от нас скрывали, а вы знаете, вас обманули, а вы знаете, а было ведь совсем не так». Может быть, вот под этими словами просто манипулируют нашими эмоциями, то есть, ох, а как нас смели обмануть? А ведь мы хотим знать правду, значит, это все ложь. То есть поднимается волна эмоций. И на этой волне можно как бы все что угодно дальше рассказать. И любые доказательства будут здесь как бы приемлемы. Ведь в настоящее время многие договорились и до того, что не только история вся, в общем, как бы переделана, что ее не существует. Я не говорю уже о том, что некоторые заморачиваются происхождением слова, вот история, якобы, что она связана из книги Торы. Но это, опять же, не было такого ничего. Это просто как бы новые словоблудные, так сказать, додумки по созвучию. И их очень много появилось. Зачем это все? Опять же, возможно, есть у этого какой-то смысл. Многие при этом договорились до того, что у нас вообще космоса не существует, других планет не существует, что Земля — это некая плоскость. Как считали в незабвенные средние века, теория плоской Земли вдруг опять всплыла. Может быть, и это кому-нибудь нужно? Для чего? Если следовать логике, что историю переписывали ради политического момента, может быть, опять что-то происходит, и кому-нибудь нужно, чтобы люди считали, что Земля плоская, что истории не существовало вообще, что у нас нету прошлого, что у нас нету будущего, мы живем неизвестно где, не в понятном мире, может быть, вообще весь мир иллюзорен, и он не существует, и до этого договариваются. И очень многие говорят о том, что весь мир — это иллюзия, что он создан как бы это игра богов, что это все в нашем воображении. Так где же тогда реальность? Если ее нет и нет смысла жизни, то что получается перед человеком? Бездна, которая даже не звезд полна, а которая вообще черная, которые звезды искусственные, нарисованные, нарисованное солнце, нарисованная луна. Неизвестно, что вообще под землей. Если спросить плоскоземельщиков, что находится под землей, вряд ли они что-нибудь ответят. Что находится за куполом? Наверное, тоже вряд ли что-нибудь они ответят. Хотя, может быть, фантазии очень много. Можно и там придумать чего-нибудь, сидящего бога или правителя. Ну где он тогда сидит? Что за ним? На какой планете он сидит? Если задавать дальше вопрос, хватит ли фантазии на это все ответить? Так вот, что касается этого всего, особенно очень много новых теорий про историю касается сейчас России. Опять. А кому это нужно? Кому поперек горла встала наша страна? Почему очень много стало таких теорий о том, что Россия или Русь вдруг могла быть великой империей, которая занимала весь мир? Если хорошо поразмыслить, то в недавнем 20 веке, если его еще кто помнит, и если кто, опять же, по новым теориям не думает, что он был придуман, вот сегодня у нас был парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Если мы еще не забыли, что Великая Отечественная война все-таки была, а не была в нашем воображении, если она все-таки прошла на самом деле, что это она была в истории, то что с этим связано было? А то, что кто затеял эту войну, если мы еще помним, то это были люди, которым внушили о том, что их раса самая лучшая, самая избранная, и которая должна повелевать всем миром, что они якобы когда-то тоже были и владели всем миром, как арийцы, истинные арийцы, как они называли. И к чему это все привело? Это привело к тому, что они захотели вернуть себе весь мир и развязали великую бойню. Это был политический момент. Если проследить это, даже не опираясь на то, что там какие-то учителя мне могли сказать в осознанных сновидениях что-то, или кому-то могли сказать, или кому-то еще. Если просто проанализировать, если просто сопоставить. Сейчас наши новые, новомодные учителя среди людей, те, которые множество различных теорий и по истории в том числе переосмысливают и подбивают доказательства, зачем они начинают докапываться якобы опять до тех же самых истин, только теперь подменяя не нордических германцев, а русов, славян, на ту же самую историю, что мы избранная раса, белая раса, которая должна владеть всей землей, и что якобы раньше слово «Русь» — это была великая империя, которая простиралась не только на Европу и Азию, но даже и на Америку. Я и такое видела. Что опять политический момент, кому это все нужно, если об этом задуматься. Если это просто проанализировать и сопоставить, не опираясь ни на какие высшие силы или какие-то медиумические способности, неужели никому ничего это не напоминает? Хотя за эмоциями, которые хлыщут через край у многих, за гордыней, которая перерастает в коллективную гордыню за свою нацию, за свой род и за свою страну, и на эмоциях о бывшем унижении, как, ну, кстати, это то же самое и с германцами произошло, потому что их призывали взять реванш. Теперь кого призывают взять реванш за унижение якобы славянской культуры в течение тысячелетий? В течение того, что якобы у нас украли 5000 лет и все прочее, прочее и прочее. Но оставим это немножечко пока в стороне. Все-таки, что же говорилось вот там, может быть, кому-то эта информация поможет что-то переосмыслить. Может, кому-то и не поможет, кто-то сразу выключит и переключится с этого канала на другой. Это его право. И то, что я сейчас буду говорить, это, опять же, повторяю, не истина в последней инстанции, но можно поискать где-то в документах, которые, кстати, не особо афишируются. Но я находила кое-чего подтверждающего то, о чем я сегодня буду говорить. Это касается, кстати, нашей российской истории, нашей Родины. Дело в том, что сейчас очень хорошо растиражирована и очень популярна теория Великой Тартарии, о которой везде говорится, и как это уже стало аксиомой. Так же, как очень многое стало аксиомой, практически многое. Вот я говорила про плоскую Землю. Да, еще многие кривятся на это, но многие уже просто не представляют друг по-другому, что это так, что это может быть круглое. Но то же самое, как многие считают, что американцы никогда не были на Луне. Это опять еще одна из новых теорий. Так ли это или нет? Но можно проанализировать, конечно. Но вот то, как мне сказали учителя через сон, опять же, это не истина в последней инстанции. Но следует, может быть, прислушаться. Может быть, это так и было. Кто его знает? Мне говорили так, что они летали туда и были там. А то, что у нас сейчас есть в интернете, есть в других источниках везде. Это как раз подложные материалы, где что-то там подрисовано, что якобы, чтобы наши новые исследователи, в кавычках, находили нестыковки. Для чего это сделано? Для чего сами американцы замыливают, затирают свои же достижения? Никому это в голову не приходит. Они не могут затирать. Вот, пожалуйста, вас обманули. И у нас как же так? Но в той же Америке и в других местах тоже и те же самые плоскоземельщики утверждают о том, что если космоса нет, то значит туда не летал и Гагарин. Значит, и наших достижений не было. Значит, никто туда не летал. И выходит, что получается, что везде главное только, что это отмывание денег. Вот все воткнулись в это, что это только вот наживы и отмывание денег. И этим как бы все объясняется. То есть на таком вот примитивном обывательском уровне. Но никто даже не задумывается о том, что могли увидеть американцы на Луне, если бы они там побывали. Валерия, одну секундочку прерву вас. Интригу создадим, что они могли увидеть. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что все ваши вопросы вы можете задать Валерии на ресурсах официального Народного радио, Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org и канал в Ютубе youtube.com/ то есть касая черта Слав Радио. Ждем ваши вопросы. Я вижу, что у нас уже вопросы появились. Так, ну а теперь что там американцы? Ну, если предположить, что они там встретили неземную цивилизацию, и ведь это проскакивало об этом. Проскакивали кое-какие материалы о том, что они увидели в той же самой сети интернета. То, что там они обнаружили какие-то строения, какие-то станции. И это все очень быстро исчезать стало. И потом пришла другая теория, что они туда вообще не летали. Почему и как? А выходит так, что вполне возможно, что они действительно там повстречали тех, кто им запретил говорить о том, что они там есть. И больше туда летать запретили. И наша цивилизация в это не поверила, и все равно стали говорить о том, что да, были, и начали раскапывать больше и больше о том, что же они там увидели. Тогда пришлось по заказу тех же самых инопланетных структур, которых они увидели, и с которыми произошел контакт, полностью запретить эту информацию, но так как уже официально они везде сами признались, что летали, и были опубликованы отчеты, и видео, и фотоматериалы, то это сделали очень хитренько. Якобы нашелся некий инсайдер, который начал рассказывать о том, что все это было снято на студии, и что все это фейк, и что нас всех самое-самое загадочное и действенное слово обманули. И получается взрыв эмоций, и все. Наживка проглочена. И даже если осталось все официально в той же Википедии везде, что летали, есть видеоматериал, но их все подправили, чтобы они казались нереальными. Чтобы начали исследователи в кавычках искать доказательства, что да, вот он фейк, а так не могло быть. Вот здесь вот нестыковка, здесь нестыковка, в этой фотографии, в этом видео и так далее. Значит, ведь все врут. И получается, что вот эта вот хитренькая теория прогрызла мозг на эмоциях и пролезла дальше, дальше и дальше. И многие, я сейчас встречаю даже в социальных сетях и везде, они просто на 1000% уверены, что там никто не был и никогда не был, и уже это выдают за последнюю истину в последней инстанции, как я говорю. И что как бы от этого отталкиваясь, что те, кто говорят о том, что они летали, это значит уже такие, у кого висит лапша на ушах и все прочее, как бы над ними уже смеются. А раз не летали, значит, никто никуда не летал. И отсюда как раз и эта самая плоская Земля. А кто так верит? Кому это нужно? Те, кто ищут. А кто же от нас скрывает? А это как раз все мы. Мы все ищем, а вдруг действительно от нас скрывают, а вдруг есть мировой заговор. И получается, что мы ищем истину, и действительно, что этот заговор существует. Мы находим множество примеров, но при этом те, кто верят в этот заговор, верят в плоскую Землю и в то, что вот там не летали. И получается, если ты веришь в заговор, значит, ты плоскоземельщик, значит, ты до такой степени на уровне средневековья. А если ты веришь, что Земля шар и все нормально, то значит, какой же тогда заговор? Тогда все нормально, все идет история, и никто от вас ничего не скрывает. И получается, таким образом саму теорию вот этого заговора загоняют туда, что в нее могут верить только те, кто верит в плоскую Землю, те, кто невежды, и кто на уровне средневековья, кто не может вообще даже понять, что все наши приборы современные, навигации и так далее устроены на основе круглой Земли. То есть простые домохозяйки и те, кто очень-очень далеки от любой науки, они поведутся на это. Будут верить в плоскую Землю, разверят в заговор. Но это вот цепочка, связанная как раз этими заговорщиками о том, что если ты веришь в плоскую Землю, значит, ты веришь в заговор. Если ты веришь в заговор, значит, ты веришь в плоскую Землю и во всякие небылицы. То есть если ты не веришь в эти небылицы, то значит, ты не должен верить в заговор. И получается таким образом дискредитация того, что мы ищем и докапываемся до истины за вот этим вот, за всем. Но я опять немножечко отвлеклась, поэтому как бы вот пришла. Об этом мне тоже говорили, я писала об этом в своих статьях на блоге, и хотелось тоже, конечно, об этом сказать. Но теперь вернемся опять назад к нашей истории России. Так вот, нам всем современные наши исследователи, в кавычках, альтернативной истории, говорят о Великой империи, которая называлась Тартария. Появилась эта информация, опять же, в 90-х годах, благодаря Левашову и им, и другим последователям его, и похожим изучальщикам не от академической науки. Основывается она на том, что на западных, не на российских и не на восточных, а на западных европейских картах огромная территория, к которой относится наша страна и большая часть Азии, подписана Великая Тартария. Там даже кое-где на некоторых картах указаны были гербы, флаги и так далее. Но на древних картах, на старых картах, на средневековых картах и так далее очень много стран разных, очень странных обозначено. со странными гербами, со странными народностями, где какие-то странные мифические животные изображены. Так что ж все это было? Может быть, а может и нет. Опять с этим нужно разбираться. Но дальше туда заглядывать не будем. Теперь что касается России. Так вот, была ли на самом деле эта Тартария, когда она началась и чем она закончилась? У нас в основном наши исследователи, которые новые, и которых я называю в кавычках «альтернативщики», считают, что закончилась она ядерной войной в XIX веке. Но это опять из того же разряда, что тот, кто не верит в это, тот, значит, не должен верить в заговор элит, так называемых, и мирового теневого правительства. А тот, кто верит официальной истории, тот не должен в это верить, а тот, кто верит в заговор элит, должен обязательно верить в это, что была война в XIX веке. Какая-то вот такая вот связь, она навязывается везде и всюду, вот так вот ощущается. И, видимо, она как раз и дается эта связь от того самого теневого или как мирового правительства, скорее всего. То есть как бы завязывается в узелок. Вот то, что касается той информации, которая была дана через осознанные сновидения. Кое-что потом я находила в других источниках. Я на этом еще немножечко остановлюсь. Так вот, мы понемножечку докопались о том, что когда-то была цивилизация Атлантиды и Гипербореи, что когда-то была давно, очень давно, 12 тысяч лет назад примерно, катастрофа, в которой погибла Атлантида. И Гиперборея, разумеется, тоже где-то в том же времени она закончила свое существование. Здесь я уже один раз рассказывала про историю Гипербореи и Атлантиды, о том, что между ними была война, и что они как бы, что Атлантида пыталась погубить Гиперборею, но при этом затонула сама, и через 2000 лет постепенно угасла Гиперборея и погрузилась на дно Северного Ледовитого океана. Источники из Гипербореи и из Атлантиды, разумеется, при гибели были беженцы, и они расселились позже по земле. Но еще в эпоху противостояния Атлантиды и Гипербореи осваивались и другие территории земли, в частности, гиперборейцы или борейцы, проще их называют, потому что Гипер — это как вот Великобритания, Великая Борея, вот и все. Они осваивали земли, которые находились недалеко от них. Сейчас это, если смотреть на современную карту, когда полюс сместился в район Гипербореи, то есть где он сейчас есть, Северный полюс, то эти земли были южнее, если по-нашему сейчас, то есть это Сибирь. В Сибири гиперборейцы осваивали тоже территорию и заселялись там еще до гибели Гипербореи и Атлантиды. И эту землю назвали Даария, то есть в преддверии Арии. Ария или Орея или Ариана — так гиперборейцы называли свою страну, ведь имя Гипербореи — это древнегреческого происхождения, как бы великий Борей. Борей — это был северный ветер просто у древних греков. А сама страна называлась Ориана или страна Сва, как ее называли потом славяне, что значит «священная». И Даария была как бы в преддверии. В Дарии действительно приходили древние правители, которые были из пришельцев, с Сириуса и из Ориона. Они еще строили Гиперборею саму. Их потомки их потомки из разных вот этих рас, с полярной звезды, стали правителями этой страны. И у нас, у славян и у многих народов стали потом позже ассоциироваться с богами. То есть их прозвали богами. Тех, кого мы знаем богами, они когда-то действительно жили. Жили очень-очень долго. Они были справедливыми и мудрыми правителями, в отличие от того, что потом пришло на их смену в правительство, я имею в виду. Так вот, среди них были Тарх, которого мы знаем как Дождь Бога, и его сестра Тара. Они как раз основали страну Дарию, которая была чуть южнее Гипербореи или Ореи. И эта информация правдивая немножечко дает толчок к тому, что теперешние наши ученые, вот эти вот псевдоученые, можно сказать, исследователи, которые считают, что именно от этого идет свое название, та самая Тартария. Но про Тару и Тарха в средние века и в XVI веке в Европе, наверное, мало кто знал, если так подумать. А вот Тартар древнегреческого мифа был там как раз на слуху. А Тартар — это ад по-древнегречески, неизвестная, пустынная, непонятная земля, в которой могут быть, откуда ни возьмись, появиться демоны. Мрачная пустыня или царство теней. Так вот, европейцы, как и сейчас в частности, всегда себя считали некой высокой расой, а всех остальных — варварами. Еще со времен Римской империи. Что там говорить, еще с Атлантиды так считалось. И потом их преемники — тоже так же считали. Так вот, скорее всего, как вот мне говорили через осознанное сновидение, в тех самых картах не вся неопознанная, так сказать, неизведанная земля Азии именно обозначалась неким как terra incognita. И синонимом этого было слово «Тартария». А про Тару и Тарха это узнали уже наши, как бы новодельные исследователи, и вынесли это как истину в последней инстанции. Так что созвучие есть созвучие, но мало кто о них мог знать в XVI веке, в XVII веке, именно в Европе, такой далекой от наших славянских богов, полной погруженной в христианство после инквизиции. Но почему-то никто об этом не задумывается. Так что же было тогда на самом деле здесь, на той земле, которую мы считаем Тартарией? Откуда на самом деле руины странные, странные мегалиты, например, в Ан-Алтае, в Горной Шории? Откуда странные пирамиды, которые есть фотографии их на Таймыре? Откуда множество таких мест, как Пермский треугольник? Откуда легенды про древний город в Сибири, который назывался Грустина? Ведь у этого тоже что-то есть. И что-то там было. То, что скрывает и западная история, и историки не альтернативные, а академические, они тоже об этом ничего не говорят. Они скрывают это и либо не исследуют, либо это запрещено исследовать. Какие-то легенды. И вот теперь они обрели форму, эти легенды, форму Тартарии. Что это? Новая подмена того, что было. Вот как, если рассуждать, что вполне может быть, это и новая подмена. Но вот через осознанное сновидение мне действительно сказали, что это действительно новая подмена того же самого правительства закулисного, который хочет скрыть окончательно тайну того, что происходило на территории нынешней Сибири и Пермского края очень долгие тысячелетия после гибели Гипербореи. А скрывать там было чего. Не зря новые современные исследователи Тартарии нам говорят о ядерной войне. И где-то они правы о том, что множество круглых озер, множество рельефа, который напоминает то, что якобы там происходила ядерная бомбардировка. Действительно, это так. И это действительно следы ядерной бомбардировки. Но если бы она произошла в XIX или XVIII веке, то мы бы до сих пор прятались в подземных убежищах или были бы какими-нибудь мутантами, и здесь бы был повышенный фон радиации. То есть за такой срок как бы... И уж явно в XIX веке, в дошедшей до нас литературе того же Пушкина, Льва Толстого или еще кого-то, хоть что-то упоминалось бы о великой трагедии, но нигде и ничего, не только в архивах, но даже в литературе, в литературных произведениях, в живописи, нигде. Неужели так можно было везде почистить? Почему тогда есть следы ядерной бомбардировки на самом деле? Их видно, можно увидеть на картах. Что там скрывается? Так вот, там после гибели Атлантиды 12 тысяч лет назад центр цивилизации сместился как раз в Дарию, которую основали Тарх и Тара, и там уже на Утарха была та самая наша богиня Золотогорка Майя. Это тоже отголоски, очень глухие, далекие отголоски, оставшиеся в легендах, в сказках о тех временах, которые практически ничего нам не говорят. Центр сместился туда. Когда Гиперборея полностью погрузилась под воды Ледовитого океана, то вообще оттуда все племена стали беженцами и ушли в Дарию. В одном из сновидений мне говорилось об исходе Рамы. То есть Рама — это еще один был вождь или князь рода из Гипербореи, который выводил свой народ из гибнущей страны в Дарию или через Дарию. Но так как народу было много, то они шли дальше и дальше на юг. Тем более, что если замерзла Гиперборея, то и Дария тоже получила этот удар, и ледники начали ползти в Сибирь, и люди от них начали уходить еще дальше на юг. Один из других, и другой вождь другого как бы племени, другого рода, звали его Арий, он тоже выводил своих людей через оставшиеся горы, которые сейчас называются Уралом, тогда назывались Рыпами или Рыпейскими горами. Их этот ледник сточил, который за ними шел. Тоже у меня об этом есть материал на сайте Шамбала об исходе Ариев и об исходе Рамы тоже из Гипербореи. Именно в Дарии еще со времен Гипербореи жило племя не совсем людей, но разумных существ, которых возглавлял Хануман. Это то самое, что мы называем сейчас снежным человеком или йети. Они помогали тогда людям преодолевать горные хребты, проводили их тропами, которые они знали. Но так как все менялось, менялась и энергетика планеты, открывались какие-то порталы, то большинство народа вот этого вот Ханумана или йети, они ушли как бы в параллельный мир, в параллельную вселенную. И те, кто не смог уйти, те остались бы высоко-высоко в горах, либо в Гималаях, на Алтае или в сибирских. То есть они скрываются, и практически сейчас от них только тоже остались одни легенды. Может быть, иногда кое-кто их видит. Но все легенды о Ханумане, они связаны именно с этой парой. И все, что связано с Рамой и Хануман, когда ему помогал выходить, они шли через сибирские просторы, через ту самую Дарию. Так вот, в период после гибели Гипербореи, а это 10 тысяч лет назад, прошло несколько тысячелетий еще, когда народы расселились и основали новые страны. Тогда расцвела Дария, та же самая, но в основном на юге, потому что там все-таки коснулись ледники севера. А на юге образовались новые царства, царство Рамы. Это индская цивилизация. Он пришел в земли, которые граничили с еще одной древней страной, которая называлась Милухха. О ней кое-где говорится в некоторых источниках, не только из моих сновидений, но это можно найти, как бы, что они, что эта страна существовала. Последним ее оплотом, как бы правителем, был Кришна, тот самый. И его город не так давно был найден затопленным в океане, недалеко от полуострова Индостан. Дварака назывался этот город. Так вот, в те времена еще сохранялась старая гиперборейская и атлантическая техника. Отсюда все легенды о виманах. То есть и в Дарии были виманы, и в индском царстве Рамы, и в Милухе. Несколько тысячелетий были новые цивилизации, которые были как бы постапокалиптические, как бы сейчас мы сказали. Но ведь дело в том, что те, кто устроили войну Гипербореи и Атлантиды, и те, которые хотели погрузить мир во тьму, те самые анунаки, о которых я рассказывала в прошлых передачах и пишу в своем блоге, которые пришли из системы Нибиру и которые курируют наше мировое закулисное правительство глобалистов. Не наше российское, а вообще глобалистов, тех самых, которых мы, о которых говорит теория заговора известная, которую пытаются многие как раз из заговорщиков скрыть. Так вот, эти цивилизации также стали поперек горла этим же самым анунакам. Они хотели полностью загасить здесь культуру. Поэтому и также остатки от атлантов основали в районе Древней Греции свои очаги культуры, став богами для дичавшего населения. Это Зевс и его олимпийская компания. В те времена, когда эти царства начали расцветать, такие как царство Кришны, царство Рамы в Индии, та же самая Дария. Опять началось стравливание народов, и опять начали призывать их друг к дружке, к войне. И далее случилось еще одно всесожжение после гибели Гипербореи. Оно пришлось где-то уже примерно 7 тысяч лет назад, а не 10 тысяч. То есть за 2 тысячи лет цивилизации поднялись из праха и стали могущественными. Образовались новые царства с нуля практически. Там какие-то остатки были техники, но люди очень-очень сильно опустились в каменный век благодаря вот гибели Атлантиды и потом погружению в мрак Гипербореи и вот этих ледников. Но за 2000 лет практически было достигнуто состояние той же Атлантиды и Гипербореи, когда виманы бороздили пространство над Индией и над Дарией, когда Зевс летал на своих дисколетах. Но опять, воспользовавшись гордыней и претензиями друг к другу, пришедших к власти правителей, не совсем светлых, а отягощенных своими амбициями, все-таки удалось развязать большую войну, которая была описана позже в легендарной Махабхарате. Это была та самая ядерная война, которая уничтожила индские государства, которые вот царство Кришны ушло под воду, и были разрушены города, которые сейчас археологи раскопали под именами Хараппа и Мохенджо-Даро. Они были спалены как раз ядерными бомбами. И эти же бомбы полностью изрешетили ту территорию, которую мы сейчас называем Сибирью. Вот именно 7000 лет назад, как вот говорили мне через сновидение, и произошла та самая ужасная ядерная война и последующая за ним новая ядерная зима, новое похолодание. Люди после этого, которые выжили, ушли в глубинные города, построили их под землей. С этим связано множество легенд про царя Йиму. Царь Йима, или, как потом стал он, богом подземного царства. Как ни странно, все выкрутилось наоборот. Он спасал людей, вел к свету, но никуда не денешься. Он действительно строил подземные города. И поэтому его назвали царем подземного царства. А впоследствии он стал богом смерти Ямой в Индии. То есть вот таким образом переворачиваются, конечно, не без усилий, той же самой пропаганды, идущей от тех же самых анунаков и их помощников здесь на Земле, которые хотят владеть всем миром. Так древняя Дария была сверху уничтожена, сгорела практически вся до полной пыльной степи и вымерзла в зимнюю такую стужную пустыню. Йима ушел в подземные города. Это продолжалось довольно долго, новый апокалипсис, так сказать. И на это время пришлось еще одно событие, которым прикрыли этой войной те же самые анунаки, а именно создание их лабораторий под землей, где они потом впоследствии вырастили Адама и Еву и представили всем нам их как первого человека на земле. И на это место, на это время списали вообще не тот библейский. И библейский потоп иногда говорят на это время. И говорят, что это вообще сотворение мира, которое по календарю еврейскому как раз приходится на этот период, где-то примерно 7000 с чем-то лет. Ну, там конкретную дату я сейчас не помню, не буду называть. Но именно это время Библия указывает как сотворение мира, то есть их нового мира, который они хотели построить заново, и сотворение Адама и Евы в своей лаборатории. И также накладываются тысячи легенд про великий потоп, а тот, который был, который унес Атлантиду 12 тысяч лет, с тем потопом, который произошел в это время, с ядерной войной. Но следы потопа 7000-летней давности археологи нашли в Двуречье, в том самом, которое, ну, библейские земли. То есть там действительно был еще один потоп на это время. То ли это, но он описывается, как бы его сопоставляют и с библейским потопом. Но на это время, 7000 лет назад, как известно, и сотворение мира. То есть вот такая каша. Еще тогда историю переписывали, зашивали и перешивали. Еще в те времена, а не только как мы видим сейчас. Так что же произошло дальше, после Великой Махабхараты и Великого Сожжения? Дария ушла под землю, и сохранилась ее западная часть частично, где был построен город Барма. Он был еще до катастрофы, но им тоже пришлось уйти как бы снаружи. Он был разрушен, и ушли они под землю. Это тот самый Пермская зона или Пермский треугольник. Там этот город был назван в честь древнего божества, которое означает абсолют или всю Вселенную. В Индии его имя сохранилось как Брахма. В некоторых в некотором произношении. Брахма, опускается буква, звук «х», и мы просто слышим, как Брама. А здесь, на севере, оставшиеся. Ну, везде язык развивается. Он был не Брама, а Барма. Кто как произносил? Вот в честь него был построен этот город, который стал новой столицей и целой страны. То есть Дария разделилась на старую Дарию, стала подземной, и новую, которую назвали Бьярмией, или Великая Пермь потом. Ну, Пермь — это как уже переделанное это древнее слово более поздними народами, которые пришли на эту землю. Это уже позже гораздо. То есть корни этого слова именно оттуда идут. Но мы, опять же, ничего не можем нигде в официальных источниках найти, практически нигде упоминаний об этом. Это, конечно, все везде повычеркнуто о том, что это за страна была такая, Бьярмия, и откуда. И откуда город Барма. Так вот, Йима, который как раз правил той самой Дарии, а тогда, нужно сказать, жили очень долго еще по сравнению с нами. Если в Атлантиде вообще много тысяч лет жил один человек, то, конечно, здесь был уже меньше период жизни, потому что все эти катастрофы влияли на то, что цикл планеты становился другим, и жизнь укорачивалась. Продолжительность жизни. Но все равно еще люди жили довольно долго, даже после таких катаклизмов. Поэтому Йима правил очень долго. У него, как мне вот сказали во сне, но это есть и в некоторых персидских сказаниях и легендах, что у Йимы был сын. В персидских легендах он называется Феридун. На самом деле, как мне сказали через сны, его звали Перудан, то есть Перуном данный. Ну, как вот еще те корни нашего, ну, в нашем языке сохранились. Он как раз остался править подземной Дарией, а ему передал Йима свою власть там, а сам уехал уже глубоким старцем как раз в город Барма. Так вот, у этого Феридуна или Перудана были еще сыновья, три. Они тоже известны по легендам, по персидским, которых звали Тур, Арий и Саум. Так вот, Арий ушел. Это Арий — распространенное имя у них было еще со времен Гипербореи. Нельзя сказать, что Арий был один. Их было много. Просто распространенное имя, и все как вот у нас сейчас Иванов полно, так и у них было Арий, это значит, просто переводилось пахарь. Ну, тот, который орала, то есть пахать. Он ушел на юг и как раз основал со своим родом ту страну, которую мы теперь знаем как Иран или Персия. Именно оттуда вот эти легенды сохранились о Феридуне. Там же, погребенный, так сказать, в подземных городах Дарии, остался Тур. И поэтому как бы его страну стали называть Туран. Опять же, многие тюркские народы почему-то считают, что, ну, как вот мы, славяне, считаем, что все вот нас, как бы нас принуждают считать, что все кругом изначально это все от русского и кругом все Русь. Новые наши исследователи. Также есть такое же направление у других народов. Ну, как вот я вначале сказала, что это было у истинных арийцев, которые к чему-то там пришли, что мы теперь сегодня вот отмечали победу над этим, так и тогда. Есть еще такая теория пантюркизма, когда тюркские народы великий Туран считают своей великой империей. Хотя тоже это все очень и очень спорно, потому что все мы выходцы из Гипербореи. То есть все были братья, так сказать, все эти народы. Не нужно никому говорить и выделяться, что мы единственные избранные. Причем тогда не было никаких ни тюрок, ни русских, даже славян не было, потому что эти слова появились гораздо позже по именам, опять же, древних героев, славян, руса, которые жили гораздо позже этих времен, о которых вот сейчас я говорю. Так вот, этот великий Туран описан в персидских сказаниях и легендах, и война Ирана и Турана описана там. Но почему-то нигде как бы ничего про это не говорится. Все это есть о том, что там, на территории, вот, где вот сейчас Сибирь и Средняя Азия, был великий Туран. Но вот пришло время пророка Заратуштры в Иране, и он стал получать знания как пророк, опять же подключенный к тем же системам, о которых я пишу много раз в своем сайте и говорила, наверное, на прошлых своих передачах о том, что с Нибиру как раз вот подключали специально для того, чтобы люди, обладающие некоторыми неординарными экстрасенсорными способностями, принимали информацию, как бы это как будто откровение. И это все записывалось, именно таким пророком был Заратуштра. Его, как и Моисея в свое время, также подключили туда, и он начал вещать о едином боге царе, которого он называл Ахура Мазда по древнему герою или Асуру. По-ирански уже Ахура стал. Как единого бога. Но, опять же, это был образ того же самого Яхвы или Иеговы, только преподнесенный в новом русле для другого народа. И привив эту веру в Персии, иранский народ полностью стал, ну как бы оторвался от единого корня гиперборейского или доарийского. И это было сделано опять для того, чтобы возникла вражда. Поэтому как бы за новую веру и за захват земель Иран вторгся в Туран и начал завоевывать его. Вот была Великая война, которая описана в персидских документах между Ираном и Тураном. Там много чего происходило, и об этом даже пишут и легенды, и какие-то книги персидские древние. Также известна легенда про царя Турана Грасиуна, что в переводе означает «грозный». Так вот, он победил Иран и в этой войне, и наоборот, подчинил его земли Турану. Он проправил довольно долго и построил город там, на месте древнего города, еще до Арийского. И этого царя, и он известен в документах официальных археологических как Франгарсион. Правил он за 2 века до Александра Македонского. И позже этот город был назван в честь него Грасиона или Грасиона, что позже потом трансформировалось уже за века другие тысячелетия в слово «грустина». Та самая, которая сейчас как бы кое-где некоторые наши исследователи, альтернативщики начинают раскапывать материалы, что был такой город Грустина в Сибири, и что он был якобы городом Великой Тартарии. Так вот, его построил царь Франгарсион, который был известен еще и в Персии, и известен по документам. Не только как бы на том, что там мне привиделось или мне рассказали. Также известно, что в этот город пришел с захватническими планами через вот 2 века Александр Македонский. Он его хотел разграбить, но ему помешали сибирские морозы, как позже Наполеону помешали такие же морозы в Москве. Если говорить о теории перевоплощений, то Александр Македонский был реинкарнацией Наполеона, и как история учит одному и тому же, и приходится наступать на одни и те же грабли, если сразу не понял, к слову так сказать. Тогда, в те древние времена, Александр ушел из Грустины, как ее потом стали называть, ушел на юг в Индию, где и нашел свою погибель. То есть там кончилось все его завоевание. Дальше история об этом знает. Та история, которая официальная, а не та, которая говорит, что вообще ничего не было. Так что же происходило дальше на территории той, которую мы считаем сейчас Тартарией, после Александра Македонского? После этого Туран, конечно, сильно пострадал, но еще оправился, и там продолжалась жизнь. И новая страна, как бы ее знали уже другие народы под названием Артания. Это слово где-то упоминалось в каких-то документах, не то восточных, не то западных, сейчас я не помню, но вот мне через сны говорилось опять это же самое имя — Артания. То есть была земля, было три земли славянских, как бы вот тех выходцев из Гипербореи, потомков Даарии. Это земля Куявия, то есть где город Киев, земля Артания, столицей которой была вот эта Грустина, и земля Новгородская. А Новгород — это новый город, который построили после оледенения и после гибели города Бармы. То есть там он уже как бы его оставили, потому что там слишком было очень холодно вот во время этой ядерной зимы, и построили новый город в более комфортных условиях возле моря. Отсюда он и новый город Новгород. Отсюда он ведет. Он прямой наследник и прямой как бы продолжатель традиций Биармии или города Бармы. Так вот, в то время была не Тартария, а Артания. Города были в основном все равно оставались подземные. Что-то над землей строили, но не такое массивное. А древние мегалиты остались разбиты еще со времен Дарии. Они так и до сих пор стоят в горах, и наши новые академические ученые считают их природными образованиями. Прошло еще какое-то время, и уже не 7000 лет назад, а на рубеже нашей и той эры, если по нашему календарю считать, до нашей эры и та эра, снова как бы неугомонные наши кураторы с Нибиру, те самые, которые образуют это тайное правительство и хотят, и управляют землей, создали новый виток для себя, толкнув кристаллы. Им удалось толкнуть кристаллы еще раз земли на Кайласе и в других местах, чтобы понизить вибрации планеты и более внедрить свои народы, которые они, они все их скрестили с этими потомками Адама и Евы. И пытались еще понизить вибрации планеты и сократить жизнь человека. Во время этого произошло открытие многих порталов и смешение истории уже физическое. То есть зашивание истории произошло не только в бумажках, на документах, на глиняных табличках, в папирусах или еще где-либо там на скалах, выбитых монументах и так далее. Вот об этом как раз ни один альтернативщик не говорит. Но, разумеется, официальная наука тоже об этом никогда не будет говорить, то, что это из области фантастики, по их понятиям. Но это время начала великого переселения народов, которые откуда ни возьмись вдруг вывалились из диких степей якобы, из пустыни Гоби, великие армии и орды дикарей. На это время приходится появление гуннов, готов и других народов. В это время вдруг объявились странным образом дикие народности в Скандинавии, которые как бы там не должны были быть, а там должны были быть потомки гиперборейцев, те самые, и атлантов, которые были настоящими виками, как их называли тогда, предки викингов. Но вдруг почему-то там все одичало и стало, в культ вошла культ войны. И на это же время приходится появление мезоамериканских цивилизаций во всей своей красе. Как бы их там, как бы мы находим, официальная наука находит и древние как бы их корни, но в основном как бы расцвет, и далее приходится почему-то с этого времени. И как вот мне говорили, через осознанное сновидение произошло несколько порталов. И древние ровесники цивилизации Древнего Египта и Вавилона, жившие в Южной и Центральной Америке, оказались через этот проход выброшенными в другое время, во время как раз более новой истории, где они, прожив несколько столетий, встретили конкистадоров, которые были совершенно другой эпохи. А также через порталы, через пустыню Гоби вывалились из другого измерения, можно так сказать, условно, из низких миров, некие сущности, которые обрели тела здесь, склонированные между пространствами с тех людей, которые жили здесь, на этой земле. Поэтому появились дикари с внешними признаками и с телами, похожими на местное население, которое там жило и которое не было воинственно. Те самые предки тюрок, и которые являлись смесью древних гиперборейцев и жителей страны Му, то есть предков желтой расы. Плюс пришельцев еще с созвездия Лося, которое было тогда. Ну, это из двух созвездий люди так составили, что это лось. Это изображение созвездия лося существует, как великий геоглиф у нас в местечке Зюраткуль в себе, там на востоке как раз нашей страны. Вот с этого места пришли учителя тех народов, которые здесь жили и не были воинственны. Настоящих предков тюрок. Но под них подрядились вот эти сущности, скопировав их тела, и стали дикими ордами, которые вывалились и стали разрушать все на своем пути. Вот именно их как раз и описывают как пришедших из ада западные картографы, которые назвали эту территорию Тартаром или Тартарией. Потому что эти орды разносили все на своем пути. И в том числе и языческие поселения. Они были как раз носителями ведизма. Они были носителями черного шаманизма и поклонялись черным духам, потому что шаманизм еще есть и светлый, тот исконный, который принесли из созвездия Лося. Именно оттуда как раз и появилось то, что мы называем игом тем самым, тех самых кочевых народов, которые позже превратились в ту самую Орду, образовали ее. И тот самый город Грустина снова был взят Чингисханом. Вот наши новые современные исследователи в кавычках начинают считать Чингисхана, Тимура русскими, славянами и так далее, приписывая опять же всю мощь империи, силы, как бы играя на нашей гордыне и самолюбии. Но На самом деле так получилось, что здесь официальная история, официальщики более правы, что они относились все же к тем самым ордам и имели тюркскую наружность и монголоидную. Хотя настоящие монголоиды, ну это я же сказала, это копия была. Если черные вот эти разрушители, они как копия были, которые смешались с ними. И Грустина опять не была разрушена. Чингисхан прошелся по ней и ушел. Он оставил эту землю, потому что он как бы не был полностью еще из тех вот скопированных черных. У него была кровь еще настоящих, тех жителей, которые были здесь, от которых откопировались те орды. А концом Грустины стало нашествие Тимура, который пришел позже и сжег полностью, испепелил это место. С тех пор возродить его удалось только во время Российской империи, но уже забыли его как Грустина. И это было не нужно уже новым правителям, которые были связаны с масонами и с теми самыми связанными с анунаками силами, которые считают себя правителями планеты Земля. Поэтому был построен новый город. Сейчас это город Томск. Но где-то там, недалеко, остались те самые, как бы, та самая Грустина. Где-то она там должна быть, где-то она там существует, как мне говорят. Но она сейчас уже, как бы, наверное, закопанная глубоко. Что там от нее осталось, а возможно, ничего не осталось. Но вот легенды какие-то сохранились. Еще одна известная легенда о том, что якобы там, где-то в Сибири, было царство пресвитера Иоанна. Эта легенда была на Западе, христианском. Опять же, у нас в Новгородской земле, в Новгороде, известна была легенда о царе Иване Попее, царь Поп Иван, который якобы правил где-то далеко на востоке. Ну, видимо, ничего не бывает просто так, и дыма без огня. Опять еще одна загадка. И вот на нее мне тоже дали ответ через сновидение, что действительно во времена Чингисхана где-то, вот, действительно был царь некий там, в Грустине еще, царь Артании, к которому пришли странствующие пилигримы, миссионеры. Там было языческое государство, и еще христианство туда не дошло, хотя уже на западные земли, но Руси дошло. И вот эти христиане западные, пресвитерианцы, они рассказали свою миссионерскую историю, сказку этому царю. И он, очень вдохновившись этим всем, решил стать христианином, окрестить свою землю, принял имя Иоанна и стал Иван-царь, и стал как бы священником или жрецом, что-то такое общее. И когда эти пилигримы ушли назад в Европу, они начали говорить о своей выполненной миссии, как о создании там царства пресвитера Иоанна. Также о нем и здесь дошли легенды до Новгорода через Биармию по тем самым же каналам той же земли, как о царе Попе Иване. Но его век был недолгим. Вот как раз и кончилась эпоха этой Грустины именно в это время, как он хотел полностью ее окрестить. Захватчики, те же самые монголы, полностью опустошили эту землю. Как раз пришел тот самый Тимур. Но Об этом опять же нигде ничего не говорится, и только где-то в каких-то рукописях на Востоке я читала, что Грустину еще называли русской карасой, которую сжег Тимур. То есть какие-то сведения все-таки есть. Но наши новые исследователи к ним не прислушиваются, а как бы только говорят о Тартарии. Что касается Бармы, то там древнюю ведическую веру истребили опять христиане, но уже православного толка через Стефана Пермского, который тоже был там миссионером и тоже как бы все это подчинилось новой вере. А теперь, что касается того самого, что все Русь и все русские. В Новгороде оставалась династия, пришедшая из Бармы или из Бьярмии, а династия там правила еще со времен Гипербореи, династия жрецов у горы Меру, той самой известной, и они несли свой род и называли его родом Меровеев. То есть поклонников, хранителей горы Меру. То есть вот сколько еще тысячелетий они хранили. И последние были уже правители, основавшие Новгород. Одним из них был Славен, сначала сын Славена, был Рус. Его звали Рус. Это было как бы тоже распространенное имя. Поэтому во многих легендах как раз мы ведем свой потом, как свой род, от Руса, то одного, то от другого. То есть было несколько их, опять же. Вот был Рус Меровей, который правил Новгородом в те далекие времена. А во времена, когда открылись дыры и порталы, вот эти, о которых я говорила, в пустыне Гоби с индейцами и на севере, где появились новые вот эти вот в Скандинавии новые направления на то, что нужно все грабить и все разграблять опять. То есть туда были вывалены еще из далекой Атлантиды некие пираты, которые провалились в этот портал и оказались в другом временном промежутке. Здесь их признали за богов, и они выдали себя за тех учителей, которые были когда-то у скандинавов, и нацепили на себя их имена. То есть был некогда настоящий великий герой под именем Один. Он жил в Асгарде. Асгард был тогда на юге. Это были тоже гиперборейские племена. Он увел их в более пригодные земли и туда, на юг сначала, когда были ледники, а потом решил вернуться назад на север, в исконные земли, и пошел назад, в Скандинавию. Его, вот сказал, звали Один. Он вернулся назад и основал там как раз род виков, которые предки викингов. Но вот во время вот этого вот, когда образовался портал, вывалившийся пират убил этого героя и принял его имя. Он был, как и все пираты, как ни странно, потерявшим один глаз. Поэтому вот, который одноглазый, Один, это самозванец пират, как мне сказали. А настоящий тот, который вышел из Асгарда, который находился у нас на Азовском море. Об этом тоже отдельная история, и уже как бы здесь сейчас, сегодня невозможно о всем рассказать. Так вот, что хотелось бы еще сказать, что от тех самых русов, от того самого Меровея, который вот рода, у руса были сыновья, которые один остался в Новгороде, а двое ушло на запад закрывать ту самую дыру. Но они были жрецы, они были маги, они знали, как это все делается. Поэтому они пошли на запад. Но там постепенно как бы это произошло очень долго. На это потребовалось много лет. Тогда не было таких быстрых передвижений, как сейчас, во-первых. Во-вторых, само закрытие порталов занимало десятилетия. Они там осели, они там тоже дали своих потомков. Но они оставались мировеями как бы по роду. И от них От них произошла та самая династия, которая известна в истории, Мировинги, которая осталась на Западе, которая была истреблена позже, как потомков именно от горы Меру, по заданию тех же самых анунаков и их избранных здесь инструментов через тайные общества, которые организовались еще тогда и заменилось новыми династиями. А те люди, которые уходили вместе с сыновьями Руса Мировея на Запад, называли себя скловинами, венедами, и все они тоже наши родственники, они тоже потомки Руса. Поэтому в чем-то наши исследователи, альтернативщики, все же правы в том, что да, на Западе, в Европе были тоже потомки русов, тоже наши родственники, которые основали Венецию, потому что это были венеды, те же самые потомки, которые основали множество европейских городов, и это тоже умалчивается, да. Но наряду с этим нельзя выбрасывать то, что как бы у нас переиначивают все и всю историю опять подделают в одно единственное русло. Вот вы, мол, самые великие и самые избранные. Поэтому вы должны как бы владеть всей землей. Ведь это основной посыл всего этого, получается, который нужен тому же самому закулисному мировому правительству. Выходит, это так. Вот она, та самая опять новая политическая подоплека, к чему нас готовят. Об этом стоит только рассуждать и думать, думать и еще раз думать. Ну вот, наверное, у меня все на сегодня. Благодарю, Валерия. Очень много информации. Я думаю, еще несколько дней будет все укладываться. Друзья, напоминаю, что все ваши вопросы мы принимаем на ресурсах, на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org. Это канал YouTube, youtube.com/slavradio. Сегодня у нас 24 июня 2020 года, среда. Тема сегодняшнего эфира — «Кто заново переписывает историю?». И в роли сказителя у нас сегодня Валерия Кольцова. А мы завершаем тем самым первую часть программы и после небольшого перерыва перейдем к ответам на ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 24 июня 2020 года, среда. В гостях у нас Валерия Кольцова и тема сегодняшнего эфира «Кто заново переписывает историю?». И пришло время ответов на вопросы наших радиослушателей и зрителей YouTube. Вопрос первый от Морозовой Виктории. Здравствуйте, Валерия. Дали ли вам понимание, как Сталину удавалось скрыть свои посвящения и обретение силы яро от масонов, иллюминатов и иезуитов? Среди них ведь могли быть люди с экстрасенсорными способностями. Ну, вопрос немножечко не по теме. Не по теме. Ну, что я могу сказать? Про Сталина у меня есть статья в блоге о том, кто он, великий жрец-спаситель России или великий злодей, где говорилось, да, что о том, что он был как бы спасителем. Как ему удавалось, мне не говорили именно этих рецептов, поэтому здесь я ничего не могу сказать. Видимо, он знал как. Видимо, не зря он прошел посвящение. И следующий вопрос тогда. Андрей Титанов. Приветствую. Валерия, вы что-то про личий знаете? Нет, я первый раз это слышу. Отлично. Следующий вопрос. Надежда Надина. Как объяснить засыпанные первые этажи домов во многих городах? Некоторые объясняют тем, что была ядерная война в XIX веке. Если бы была ядерная война в XIX веке, только не только бы первые этажи были засыпаны, это во-первых. Что у нас осталось от Хиросимы? А так, почему они засыпаны? Потому что раньше не клали асфальт, потому что раньше не мостили дороги так, как мостят их сейчас, современными технологиями. В лучшем случае укладывали бревна. И все это смешивалось и постоянно нарастало с каждым не только дождем, но ведь часто разливались реки. Нам известно, что в Петербурге Нева очень часто выходила раньше из берегов. Даже в XX веке были какие затопления. Также точно реки выходили из берегов во многих местах. Это позже уже более современными технологиями стали строить дамбы. А так очень много городов у нас стоит на реках. И эти реки очень часто затапливают. Разве мы сейчас, вот даже в наших реалиях, не видели, как был затоплен Ленск или другие города в Сибири, в Якутии, еще где? Разумеется, наносился ил, наносилось либо ливневыми дождями, и тем более не было такой мостовой. Да, вы можете сказать, что как заросло все на 3 метра, например, на 7 метров. Но ведь это были разная местность. Каждый дом нужно смотреть, и каждый город нужно смотреть, исходя из того, где он расположен. Культурный это слой или некультурный слой? Культурный слой, это, конечно, есть там. Он именно из-за того, что как раз не было мощенных по-настоящему, как сейчас мостят улицы. Вот, например, пройдет какой-нибудь ливень, и даже у меня во дворе за какие-то 2 года бордюр полностью ушел уже, его нету. Там остался газон, который вышел на дорогу. Уже вот столько сантиметров ушло за 2 года. Что будет дальше, мы не знаем, если не построят дорогу. Такая вот дорога у нас сейчас во дворах, вот такая история. А что говорить за 100 лет, за 200 лет, за 300 лет? Ну, пусть 200 лет, ну, здесь уже практически почти 250 лет, если 19 век. Да, у нас в Самаре тоже очень много таких домов. Еще нужно сказать, что раньше коммуникации-то ведь не делали, не было водопроводов. Это сейчас их строят. А раньше не было. Подводить было по-другому, подводили. А подвалы использовали как дополнительное помещение. Там устраивали часто лавки. Их строили так, как цокольный этаж. Это еще тоже надо учитывать. Что пол окна выглядывало, чтобы туда приходил свет, потому что электричества тогда не было в каждом доме. То есть очень много здесь различных теорий есть на этот счет. Но одно единственное я могу сказать, что, конечно, радикальная теория о том, что была ядерная война или какая-то кошмарная катастрофа, только объяснить тем, что каким-то образом закопаны первые этажи зданий, этим не объясняется. Это можно и другим образом объяснить. А если такую брать радикальную теорию, как эту ядерную войну, то мы бы с вами тут ее ощущали еще больше, чем просто закопанные подвалы. Но наводнение вы не исключаете, что в это время? Нет, конечно, не исключаю. Я разные разливы рек и так далее, но не общее и тотальное. Хорошо. А если следовать этой логике, тогда, например, кости динозавров на какой глубине мы должны находить? А вот с костями динозавров здесь как раз вот то самое, о чем я сегодня рассказывала, когда историю начали зашивать физически, когда вывалились целые цивилизации в другие эпохи. И поэтому кости динозавров могли оттуда вывалиться куда угодно и оказаться в любом слое. То есть вместе на поверхностью Земли, то есть была замена поверхности Земли каким-то образом? Ну, практически да. Во многих местах они могли проявиться, как бы вывалиться через какие-то аномалии. Угу. Хорошо. Ну вот я часто вижу в этих роликах и статьях, где показывают фотографии, где закопаны целые этажи домов. И даже, наверное, целые постройки. Либо всплывают какие-то фотографии, я не готов судить об их недостоверности, когда мы видим, что на каком-то капитальном построенном доме, каменном, кирпичном, да, сверху стоит новострой деревянный. Как можно это объяснить? А так, что у нас было много различных эпох, когда были войны, гражданская война, когда угодно. Какого периода этот деревянный новострой? Могли снести тот каменный построй, который был в XIX веке, даже во время революции, а потом построить там хибару сверху. Это конкретно нужно каждый дом смотреть, и его историю рыться в архивах. Хорошо, давайте следующий вопрос у нас от медоеда Барсука. В истории, мягко говоря, умалчивают про то, почему все засыпано слоем земли. Ну, опять эту же тему называют. Это культурным слоем. Что и когда произошло на самом деле? И причина благодарю. Ну, я только что ответили, да. Тогда не будем останавливаться. Следующий. Энцелад. Валерия, здравия. Восстание Пугачева — это бунт или гражданская война против немецкой крови, захватившей власть в Российской империи? Спасибо. Вообще у нас все бунты, какие только могли быть, и всегда устраивали, как устраивают сейчас. То есть они как бы проплачиваются и покупаются некими силами, которые подстрекают, подзуживают и выдвигают различных лидеров. Это как были эти цветные революции, так они идут и сейчас. Поэтому что там произошло, мне конкретно по этому вопросу не говорилось. Еще статьи у меня такой не было, такой темы про это. Но, видимо, да, это был и бунт, и были некие силы, которые хотели сместить правительство, и имели на это виды, и какие-то вливания в этот бунт делали, много чего там было замешано. Конкретно чего еще мне пока вот не давалась информация. Дядя Степа спрашивает: день добрый. Как вы считаете, откуда пошла традиция минута молчания? Если возможно, ответьте, пожалуйста. Огромный привет вам из города Героя Севастополя. Это вообще не по теме вопроса. У меня такой информации никогда не приходило. Следующий вопрос. Виталий Микеров. А кому выгодно переписывать историю? Разве не экономике? Экономика пляшет под руку политики. Политика пляшет под руку экономики. Всем выгодно. Тем, кто при власти, всем, кто имеет деньги. Ну, соответственно, кому подчиняется экономика, тот и переписывает историю. Ася спрашивает: всем здравия. Вопрос: почему все звездное небо равняют на полярную звезду? Условно. Вот так вот решили, как бы. Потому что она там находится над Северным полюсом, так как бы. У нас цивилизация в основном северополушарная. Всегда была изначально. А так, если бы она была южнополушарная, возможно, на другую бы звезду, которая в южном полушарии стоит там, над Северным полюсом. Хорошо. Дмитрий Емшинин. Здравия. То есть фильм Кубрика о лунной программе — это блеф? Да, можно так сказать. То, что я этот фильм не смотрела, но то, что касается того, что не летали на Луну, то это блеф. То, что летали, это было на самом деле, они летали. А что потом они все это затесали где-то в районе 90-х годов, и стало это очень популярно, особенно в России у нас, как бы, ну, это уже просто пропаганда какая-то пошла, что у нас зацепились за это именно на таких патриотических чувствах, опять же, той самой коллективной гордыни о том, что вот, мол, они такие всякие, даже и на Луну не летали, а мы-то лучше. Ну, на самом деле, все, на мой взгляд, очень легко объясняется, что были постановки для случаев какой-то неудачи. Или, допустим, часто даже Советский Союз делал какие-то постановки, когда космонавты приземлялись и потом, как ни в чем не бывало, вставали и махали руками. Ну да, это было, конечно, и какие-то постановки на случай неудачи, но могли и позже что-то снять специально, чтобы создать этот новый фейк и объявить то фейком, что было на самом деле. Следующий вопрос. Александр Клочка. Вопрос эфира. Прозвучала гордыня. Может, гордость за предков? Это номер один был вопрос. Там еще вопросы. Давайте тогда на первый вопрос. Гордость, она основывается тоже на гордыне. Она, возможно, кажется более благородной, но она растет корнями из коллективной гордыни. То есть я, лично я, принадлежу к такому хорошему роду. Хотя бы этим я выделюсь перед другими. Поэтому я горжусь своими предками. То есть вот такая вот идет умозаключение у нас в мозгу, но его посылает гордыня. Угу. Валерия, у меня тогда вопрос. А гордиться успехами своих близких или там, ну, например, детей, это тоже гордыня? Ну, в каком-то смысле, да. Вообще любое как бы сравнение и выпячивание, и думание, что ты лучше и твои лучше. Раз твои лучше, значит ты лучше. Понимаете, в этом все. Оно есть все то, что корнями питается за гордыню, цепляется. А радоваться? Ну, радость это как бы что радоваться? Радоваться — это хорошо, это светлое чувство. Вопрос. Но нужно также радоваться не только за своих, но за успехи любого. Успехи настоящие, а не успехи, например, в уничтожении чего-нибудь, конечно. Хорошо. Вопрос на второй, тоже Александра Клочко. А зачем женщинам нужны космы? Вот что касается волос, то здесь очень интересный вопрос. Вообще волосы связывают не с космосом. Опять у нас эти сравнения все. Космос — это древнегреческое слово, во-первых. А космы и косматы — это по-славянски именно означало спутанное. Спутанное и связанное. Это связывало с предками рода. Именно рода, а не с космосом. Раньше рода были как бы с глубокой древности, они все несли как бы свет и туда стремились, а поэтому нужна была подпитка рода. Но когда вот внедрилась эта вот всякая тьма и всех нас перекрутили, то очень многие в родах стали просто вампирить своих родственников. Сколько у нас, например, в семьях мы знаем непорядочных людей, так сказать, о чем говорят только некоторые судилища по поводу квартиры, метров и так далее. Такие козни иногда люди друг другу строят, казалось бы, родственные. И вот эти вот темные кармические отработки выливаются в то, что происходит вампиризм, тот самый бытовой, о котором мы многие все знаем. О том, что дети до 18 лет могут вообще чахнуть из-за того, что у нее, например, мать занимается приворотами и так далее. Так вот, волосы, они связывают. Чем длиннее, тем крепче связывают с этим родом, с каким бы он ни был, то есть со всеми его темными представителями в том числе. И особенно стало популярным отращивать эти волосы в более позднее время, когда женщина стала занимать подчиненное положение в обществе. Когда она была такой же воительницей, и когда, например, вот сарматские женщины, они ходили в ту эпоху, как раз о которой я сегодня рассказывала, в эпоху Турана, эпоху Артании, были воительницами наравне с мужчинами, и не было там таких притеснений, там не было до такой степени уделено внимание именно длинным волосам. А длинные волосы и платки стали гораздо позже, чтобы женщина была зависима от своей семьи и от семьи мужа. Не только так, а именно через энергетику. Все мы знаем, что в черной магии есть ритуалы, что именно на волосы. Волосы срезают и на них колдуют. Это самый лучший материал. Это самый лучший материал для связи именно с темными, как ни странно, родственниками. Поэтому если человек хотел уйти от пут косм, путаница, которая связывала его по рукам и ногам, которая уже была не нужна, то есть он отработал свою карму, и начать новую жизнь, он становился отшельником, уходил куда-то и при этом сбривал свои волосы. Это сделал всем известный Будда, когда он отрекся от мира и ушел, чтобы начать новую жизнь. То есть он срезал свои длинные волосы, которые как раз по тем самым понятиям древнеарийским были, связывали его с родом, он их срезал и начал новую жизнь, чтобы оторваться отсюда, вырваться из круга сансары и продолжать дальше свое развитие, не таща на себе груз всех темных, в том числе родственников, не быть к ним привязанным. То есть здесь вот такая вот небольшая история есть насчет длинных волос. Интересно. И третий вопрос. Допускаете ли вы, что с вами в осознанных сновидениях общаются низкочастотные сущности? Это вопрос очень-очень личный. Я пережила очень серьезную травму на этот счет в возрасте 25 лет, когда действительно это были подселения. Я была зависима от одного человека, который был моим начальником. Я работала в эзотерической газете. Мне было вынуждено принимать информацию, ту, которую она хотела. И в это время подключились те, кого она подключила. Тогда я была очень наивна и неопытна. После этого я получила такой тяжелый урок, и так это все отразилось на моем уже физическом здоровье, что я не хочу это озвучивать. И теперь, конечно, пройдя тот опыт, благодаря которому я я еще здесь существую, я могла не существовать просто физически. Не буду больше дальше об этом ничего рассказывать, поэтому я уже сейчас отличаю, можно так сказать. Валерия, может быть, тогда расскажете нашим радиослушателям и зрителям, по каким именно признакам вы отличаете, что именно светлые сущности с вами ведут диалог? На этот счет у меня в блоге есть много статей о том, как отличить одно от другого. Но сейчас в двух словах я, конечно, могу сказать эти параметры, хоть это и не по теме. Ну, во-первых, во многих ченнелингах, так сказать, как сейчас модно говорить, и во многих приемах материалов, информации, есть такой параметр, когда духи, которые приходят к нам, начинают говорить: «Вы мои дорогие, вы мои любимые, вы мои дети, мы вас любим. Вы самые лучшие, вы прекрасные, вы все можете». Вот это как раз не говорят светлые силы. Это говорят темные, чтобы взрастить в нам гордыню и притупить дальше наше внимание, чтобы «ой, как хорошо меня приласкали, да я ж тебя тоже люблю, ой, как хорошо», погрузиться туда. Это первый крючок, который они запускают. Высшие силы не будут об этом говорить, они будут говорить прямо и в лоб. Если ты в чем-то виноват, тебе так и скажут, жестко. Они будут говорить: «ты такой хороший, ты самый избранный». Вообще, если говорят, что ты избранный, тебе дали миссию, ты был тем-то и тем-то, ты очень как бы прожил великое воплощение, ты должен здесь сделать. Это опять то самое, что говорят темные силы. Ни один из светлых учителей никогда не скажет то, что взрастит в нас гордыню. Ни один из светлых учителей не скажет то, что у нас очень светлые вибрации, что у нас сильная аура, что они нас защитят, что они дадут эту сильную ауру, потому что это зависит от нас самих, а не от них. Потому что только мы сами развитием своей души можем себя защитить и нарастить себе такую ауру, а не кто-то со стороны. Просто нужно как бы понимать, что темные силы, они с одной стороны убаюкивают, говорят, что кто-то со стороны, а не мы сами нас сделал такими. Это еще один параметр, что вот мы такие хорошие, но нам сделали так, что мы стали плохими благодаря кому-то тому третьему. И никогда не скажут о том, что мы соблазнились и допустили это сами, и это был наш выбор. Так жестко скажу, только светлые силы. И нужно будет искать, чтобы это найти и реально очиститься, а не дальше пребывать в своих иллюзиях вот в этом мороке и считать, что так все прекрасно и так хорошо. С другой стороны, высшие силы никогда не будут называть себя владыками еще одно, что они такие великие сами, что они творят вот все своими силами. Высшие силы скажут, что они инструменты Творца, инструменты Абсолюта, и они пропускают его свет, а сами только направляют. Это мне напомнило, как учат менеджеров или продавцов, их натаскивают каким способом. То есть да. Им ставят задачу забрать боль, а не продать товар. Вы должны забрать боль вашего клиента, и только тогда у вас свершится эта сделка. Потому что это тот же самый маркетинг, только на том уровне нашими новыми словами. Темные силы делают маркетинг. Валерия, тут вот есть вопросы, да, и немножко бы хотел вернуться в тематику Луны и Кубрика и так далее, да. Вот вы упоминали в своем рассказе, что нам запретили летать на Луну, и что американцы там все-таки были, и что информация о миссиях на Луну была почищена, искажена и так далее, да. Но вот даже сейчас в официальных источниках есть информация о том, что американцы были на Луне порядка 6 раз. Да, были. Я не отрицала это, я сказала об этом. Нет, я не говорю, что вы отрицали об этом. Просто, получается как? То есть они первый раз прилетели, что-то увидели, им пальчиком покрутили? Нет. Они туда летали, они договоры какие-то с ними заключили. Мне говорили, вот о Луне была у меня тема, кстати, большая статья на сайте, о том, что там происходит. Возможно, так показалось, что я просто, что они один раз. Uh-huh. Но то, что они там были, да, но они должны там были быть в рамках чего-то. А когда что-то там начали узнавать и догадываться простые смертные здесь на Земле, то им запретили дальше эту тему вести. Угу. И после этого все полеты были приостановлены. Да, и были приостановлены под угрозой. Там им что-то чем-то им угрожали, чем пока я не знаю. И вот это все как бы была пущена такая утка, что они там вообще не были. А как вы думаете, почему Советский Союз не попал на Луну? Тоже по той же причине, потому что вся цивилизация, чтобы никто туда не тыкался. То есть им тоже запретили? Ну, мировое правительство, оно на всех имело контакты. Там только видимость того, что противостояние вообще-то иногда было. Хорошо, а вот еще у нас есть вопрос. Солнечный тенек. Так кто же все-таки переписывает историю? Какое племя, национальность, клан? В общем, пароли явки просят. Многие переписывают те, кому за это платят, во-первых, где-то через десятые руки. И просто те, которые поверили в то, что прочитали, и так зарядились этой. Кто-то на гордыне, кто-то еще на сенсации клюнул на сенсационность, кто-то на свои эмоции, что ах, нас обманули. И теперь вот я это нашел, значит, я должен это распространить. То есть многие этим занимаются совершенно с разных позиций. И получается, что все в одну дуду. И это все используется как раз теми, кто это все. Ну, только стоит начать с тем, кто вот из этих обществ, те, которые мы считаем, вот там заговорщики или еще кто, только пустят чуть-чуть, а люди сделают дальше сами. Кто из-за гордыни, кто из-за того, чтобы донести истину, которую он вдруг узнал и в нее поверил, и хочет всем поделиться, кто как. Ну, я на самом деле в этом вопросе, лично мое мнение, увидел небольшой подвох, что мы должны опять какую-то одну национальность объявить виноватой во всем. Это тоже есть, конечно. Хорошо, что видели. Я думаю, что все-таки это не так. Валерий, вы что скажете? По поводу национальности? Ну, разумеется, не так. Я же сказала, многие этим занимаются. Разных национальностей. Не обязательно избранные. Реплика от Аси. Есть еще версия, что обломки разбомбленной лунной Фаты протаранили Землю, а не ядерные взрывы. Версий очень много. И они многие написаны из того же источника, о котором мы сегодня говорили. Теми, кто замалчивает о том, что была какая-то ядерная война, о том, что была Атлантида и что была между ними война, что проще списать на метеорит, на… Ну, это как официальная история. У нас она тоже списывает на различные упавшие метеориты, которые погубили динозавров, на вулканическую деятельность, так там могли быть какая-нибудь Фата или еще что-либо. Лишь бы только не говорить то, что могло случиться, что люди сами под руководством неких вражьих сил могли друг друга так долбануть. Просто и грубо говоря. Следующий вопрос. Серега главный. В Антарктиде тоже есть следы ядерных ударов. А может, это не ядерные удары, а что-то вроде метеоритно-астероидного дождя, например, от разрушения Фаэтона или осколки Марса? Прошло ведь очень много эпох. И то есть. То есть следы разных катастроф, которые были, конечно, на Земле, мы можем наблюдать. Ну, конечно. Валерия, а я бы хотел немножко вернуться. Вот вы так интересно раскрыли тему по Махабхарате и временам Рамы. Вообще, вот дайте понимание, Рама и Кришна, временные промежутки, они жили в одно время или в разное? Рама чуть раньше. Но не намного. Ну, по тем понятиям, да, потому что они жили долго, не так, как мы. Угу. А вот это вот описанное в индуистском эпосе Рамаяна война Рамы и асуров. Кто такие асуры? Ну, знаете ли, те сведения, которые были там, во многом уже дошли до нас тоже искаженными. Асуры — это основатели Гипербореи вообще-то были, очень древние, которые пришли еще с Фаэтона. Но позже их стали считать демонами. Вот в Иране их долго не считали демонами, поэтому Заратуштра не мог их так назвать. И даже божество он назвал Ахура Мазда. Ахура — это тот же асур. Также потому что это самые-самые ранние, это те самые гиганты, о которых мы говорим, те, которые ростом были огромные, вот которые ищут сейчас гигантов, основателей Гипербореи. Вот они были, это была раса их, которые пришли с Фаэтона и основали эту древнюю страну. Атланты пришли позже. Угу. Так. Ну а позже, как всегда, у нас белые называют черным. Так у нас Йима-строитель или Яма-строитель городов Дарий стал царством мертвых управлять и стал черным демоном Ямой в Индии. Так, так точно и асуры превратились в сознание людей. Вот так все у нас переворачивается потихонечку под руководством кое-кого. Я правильно уловил, что история с Рамой была раньше, чем Атлантида? Нет. Наоборот, Атлантида была раньше. Раньше, да. Рама вот это уже выходила из Гипербореи после 2000 лет назад. Где-то было, Атлантида погибла 12 тысяч лет назад, а Рама где-то 10 тысяч лет назад уходил. А мост Рамы на Шри-Ланку? А это другое немножечко. Это была у меня большая статья про эту историю, про то, как там было государство одно. То есть это другая совершенно большая история. Но Рама его строил уже, когда основал там свое государство в районе Индии. Он его строил позже. Он же, когда туда пришел, он построил этот мост. Тогда было выше это все. Сейчас он затоплен. Ага. Но Шри-Ланка же вот в индийском эпосе считается столицей асуров, насколько я помню. Ну, это просто демонов, потому что там, которые жили, они были как бы другой народ, это дравидийская была раса, и арийцы их называли всех, кто не они, как бы они, арийцы, были избранные для себя, опять вот эта избранность, которая пошла еще в те времена, а те, которые вот дравиды, они были, считались демонами, ракшасами. Вот это была, как бы они называли это чужая земля, земля ракшасов, потому что там были, а эти ракшасы, в их понятиям, просто была другая национальность, дравидийская раса, потомки теллуров, которые жили еще в Антарктиде, тоже очень древние расы. А так как они всех демонов уже называли асурами, то, возможно, в более позднем эпосе так и стали называть асурами, уже как более понятно для себя. То есть таким образом слова перекочевывают. Вот опять же мы говорим о том, что одно с одного слова другое, но очень часто оно превращается в свою противоположность. Где там искать корни за такие истории? А бывает просто созвучие совершенно разных народов и рас. Но мы продолжаем искать. Где-то что-то правильно догадываемся, а где-то ищем, выпадаем в дебри благодаря. И получается словоблудие. А как вы относитесь к мистическим способностям героев, описанные в индийском эпосе? Возможно, они у них были. То есть вероятность такая есть, по-вашему, ну, да? Конечно. Так, следующий вопрос. Солнечный тенек спрашивает, что делать с захватчиками? Мы с вами ничего не сделаем с ними, это точно, лично. Поэтому с ними делают уже в течение столько-столько времени те цивилизации, которые знают, что делать. Но опять же, и в прошлый, видимо, раз, я не помню уже, и на своем сайте я много раз пишу, что вот мне давали так, что если начнется полномасштабное их выгоняние с планеты и Солнечной системы, то они зацепились так за планету, за кристаллы, что откроется портал в другие миры, и просто вся эта темная армада попадет в те миры, где их сейчас нет. Не говоря уже о нашей Земле и Солнечной системе, от нас останется только прах, только начнись эта война насильная. Поэтому у них стратегия как бы противостояния, холодная война, как вот у нас было Советский Союз с Америкой столько времени. То есть это холодная война, которая иногда где-то точечно превращается в горячую, где-то используют нас, людей, в основном наше правительство, и вот это вот все друг с другом пихают еще друг на друга. Так что вот это как бы противостояние, оно длится тысячелетиями. Что нам делать? Главное нам не допускать и пытаться не допускать пороков, потому что вот этими энергиями низкими пороков, той же самой гордыней, завистью, ревностью, злобой, они ее ради этого здесь живут. Они собирают это на свои устройства и как бы доят, как ферму. Для чего-то им нужны эти энергии, для их жизнедеятельности. Поэтому они здесь привязались, поэтому им нужно, чтобы здесь были низкие энергии. То есть от нас зависит только самосовершенствование, как и говорили в древности и во все времена мудрецы. Больше мы лично ничего не можем здесь сделать. Можно сказать, что мы муравьи по сравнению с теми цивилизациями, которые окружают нас и которые ведут все эти масштабные войны, сражения и так далее. Ну, мы не используем муравьев, знаете, в муравейниках и не натравливаем их друг на друга, если уж так сравнивать. Ну, значит, мы, наверное, чем-то повыше муравьев. Другими словами, скот. Ну и стада баранов мы как бы тоже друг на друга не натравливаем. То есть какой-то определенный скот они на нас считают, какой-то определенной степени, да, но они, да, они используют как ферму и в своих целях очень многое, что здесь. Следующий вопрос. Саша Пушкин. Научите нас овладеть осознанными сновидениями. В самом начале я сказала, что я не занимаюсь обучением. Я сама этому нигде не училась. Я это не знаю, как происходит. Потому что это происходит спонтанно и не зависит от меня, а зависит от тех, кто мне это все показывает и кто говорит, чтобы это я писала. Они все названы, все их имена есть в каждой из моих статей, если это спрашивать начнете вдруг. Поэтому обучения здесь нету. Тем более, что это приходит, любое обучение чему-то там духовному приходит в основном, зависит оно от того, какой образ жизни мы ведем, какая у нас карма есть в прошлом, что у нас открыто, а что нет. Здесь столько факторов индивидуальных, что этому обучить вообще невозможно. И те, кто обучает в школах за деньги чему-либо, то нужно подумать еще, что это за бизнес и обучают ли там. Или подключают к тем, кто придает, кто к сущностям неких низких астралов, как раз тех самых, которые дают эти способности, но подключают именно туда, к себе, используя то, с чем человек не проборолся, с чем он себя еще не изжил, что он еще считает себя избранным чему-то, хочет вот обладать тем, чем кто-то другой что-то не обладает. Ну вот как бы вот так. Валерий, я просто хочу напомнить, что, если я не ошибаюсь, одна из первых статей у вас была как раз-таки по осознанным сновидениям. И там были некоторые инструкции о том, как этим овладеть. Не писала никогда такого. На сайте я у вас в блоге видел такую статью с кем-то из китайских учителей там, был. Но там не было по сновидениям конкретно. Может быть, что-то упоминалось, но я такого вообще не помню. На самом деле, хотя. Но я вот запомнил. Ну, неважно. Я никаких практик никому никогда не давала и не описывала, потому что я сама этим не занимаюсь. Нет, там не практики, там я больше сказал, что у вас была подготовка описана. Ну, кто заинтересуется, я думаю, что найдет вас в блоге. Я думаю, что там ничего не удаляется. И нет, можно найти ничего там, не удаляется. Следующий вопрос. Александр Клочко. Когда был Первый рейх? Ну, если так можно называть Атлантиду, возможно. Но я не могу сказать, мне не говорили такое. Никогда такого не говорили. Первый там. Второй, я не знаю, немцы считали Рим еще одним рейхом, но не могу сказать, не было у меня такой информации. Следующий вопрос. Медоед Барсук, а есть сценарий развития нашей дальнейшей истории, где мы живем в ладу с природой и развиваемся без вреда для Земли, себя и окружающих? Что говорят наставники про это, если говорят? Благодарю. У будущего несчетное количество вариантов. Есть и этот вариант. И последний вопрос, крайний вопрос на сегодня, это от Тани Кастандаки. Даже это не вопрос, а реплика. Спасибо за проделанный труд. Много информации изучаете для подтверждения. Много нового для меня. Излагайте четко и понятно. Благодарю. Тоже благодарю за хороший отзыв. Ну, а я вас благодарю, Валерия, за интересную тему, за этот эфир. И что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? Ну, хотелось бы пожелать не просто воспринимать информацию на эмоциях каких-то там, а все-таки, наверное, задумываться, сопоставлять и думать своей головой, идти своим путем, не ориентируясь, что если информацию дал какой-то авторитет, который имеет уже написанные книги, тома, который говорит большее количество лет, чем кто-то о чем-то, что он говорит более верные вещи, чем те, которые кто-то говорит первый раз его услышит. Просто сопоставляйте и думайте, чувствуйте сердцем, так сказать, и разумом, а не все воспринимать так, что вот на личных эмоциях, что нас обманули, а вот она правда, значит, она действительно истина. А может, нет. Истину каждый пусть ищет сам. Для себя. Благодарю. Ну, а я хочу пожелать нашим радиослушателям, чтобы они жили в ладу и сами не переписывали свои истории и помнили, да, потому что очень часто, когда я вижу, что люди сами переписывают свою историю в угоду своим каким-то эмоциям, каким-то, может быть, материальным интересам, они забывают то, что было в прошлом, и начинают выдумывать ради каких-то своих материальных ценностей. Еще раз благодарю вас, Валерия. Напоминаю, что сегодня 24 июня 2020 года, среда. В гостях у нас Валерия Кольцова. Тема сегодняшнего эфира была «Кто заново переписывает историю?». За пультом у нас Евгений Роденко. Ваши вопросы в чате, и порядок обеспечивал нам Светлана Большакова. Ну и в роли ведущего был сегодня я, Георгий Бедоев. Увидимся, услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.